бессловесный язык любви. Все существа, которые на этих фотографиях танцуют, выставляют на показ клешни и крылья или надуваются, на самом деле заняты ухаживанием. Ритуал ухаживания крайне важен для всех видов, ибо это прелюдия к спариванию, которое, как нетрудно понять, лежит в основе выживания вида. В брачный сезон животные, в отличие от человека, лишенные дара речи, полагаются на те или иные сигналы, как на опознавательные знаки, чтобы найти партнера. Самец павлин распускает пышный хвост, самка обезьяны ревуна полагается на особый запах, привлекающий самцов. Брачные ритуалы могут быть сложными, как балет самок страуса, или совсем простыми, вроде призыва самца жабы, на который откликнется любая находящаяся поблизости самка.